знаю. Четвертая башня, третий сын Киллиарка Цыпфеля, Джин Мало, что о нем знал? Человек, которого он никогда не видел в газетах и с которым не сталкивался в прошлой жизни. Однако, ему сказали, что четвертая башня берет на себя все неприятные задачи Цыпфеля. Четвертая башня является второй по численности организацией после первой башни. Другими словами, это была одна из самых влиятельных фракций в Цыпфеле. Вы сейчас блефуете. Признайте это, у вас великая сила, но я не думаю, что этого достаточно, чтобы иметь дело со мной и лордом Чуканом одновременно. Сначала жуки из Кинзила, а теперь снова лорд Чукан. Достаточно разговоров. Позвольте мне сделать вам предложение. Карл Цыпфель, лорд Чукан, разве компас не у него, а он, кажется, знает о наших отношениях и всех секретах. В битве нет ничего хорошего, собака, успокойся. Как только он откажется, тогда объединимся, чтобы убить. Пять капитанов племени Белого Волка погибли вместе с бесчисленным количеством рыцарей и волшебников. Почему бы тебе не стать человеком Цыпфеля? Для тебя это тоже неплохое предложение, учитывая, что ты хотел компас. Джин хихикнул, и он был уверен внутри. Я не думаю, что поблизости есть подкрепление. Тот ужасный корабль, который он видел в руинах Каллана. Джин говорил об этом, чтобы убедиться, что Карл не принес его с собой. Если бы оно было здесь, я не стал бы предлагать присоединиться, а просто проявил свои навыки. Это был вопрос, которым он задавался с тех пор, как впервые попал на остров. Подтверждено, что в игорном доме ничего нет, но нечто может скрываться в облаках. Однако отсутствие корабля было в некотором роде естественным явлением. Казак не был чем-то, что можно было бы взять для этой операции. Он был кораблем, который двигался только тогда, когда Цыпфель объявлял войну. То же самое было и с Кинзила. Если бы рядом с островом было спрятано слишком много сил, могла бы начаться война из-за непонимания Цыпфеля. Казака здесь нет, верно? Глаза Карла стали шире, когда он говорил в подавленном настроении. Более определенного ответа не было. Что? Тогда мне не нужно больше разговаривать, волшебники. Давайте приступать к делу. Глава 193. Операция «Компас», часть 5. Отсутствие казака означает, что Кинзил и Цыпфель должны бороться за спасение своих жизней. Здесь много мечников и волшебников 7-8 звезд, а также два великих мага. Если они будут сражаться изо всех сил, то лишь за мгновение этот крошечный остров исчезнет с карты. Место, где находился остров, будет представлять собой смесь маны и ауры, выпущенной мечниками и волшебниками, что приведет к всевозможным бедствиям, таким как взрывы, водовороты и цунами. Сколько человек сможет выжить? Как бы вы ни выпутались из этой заварухи, например, верхом на драконе, если ситуация на острове дойдет до такой степени, это будет плохой конец для всех. Ранкандил и Вермонт не могут не заметить такой бой. Цыпфель и Кинзила должны скрывать тот факт, что они были союзниками, а также существование компаса. Особенно, если он будет сломан или потерян во время битвы, это будет огромной травмой для Кинзила. Джин и его союзники также окажутся в беде, если их личности будут раскрыты. В этот момент они потеряют свой дом в Тикане и не смогут оставаться в безопасности нигде в мире. По какой-то причине я подумал, что слово «убить нас» было просто блефом, но это было сделано для того, чтобы убедиться, что казака нет на острове. Карл был сильно поражен. Теперь, когда я рассмотрел, он использует черный шлем. Это определенно то, что сказали волшебники, когда вернулись с Каллана. Таларис защитила человека в черном и дочь от казака. Черт возьми, не могу поверить, что только сейчас вспомнил об этом. Мидрилнер, а также другие с его корабля, рассказали ту же историю. Мьюран Цыпфель был убит человеком в черном шлеме. Бесполезно сожалеть, что он делал в Каллане. Он знал о существовании нового продукта, какие у него отношения с принцессой. Может, это не Теларис уничтожила казака, а он? Что случилось с Цыпфелем? Кто нас продал, рассказав о Каллане и компасе? Пока многочисленные быстро возникающие вопросы будоражили дух Карла. Скрести, энергия Мин накутала его. Теперь Джин собирался бороться. Я буду сражаться и уйду отсюда в нужное время. Лучший результат – убить Чукана и Карла, а также всех работников за пределами игорного дома. Но это было невозможно. С оставшимися силами было трудно прорваться через защиту Чукана. Итак, когда эта битва закончится, какие последствия он должен вызвать? Вывод был сделан быстро: лучше лишить боеспособности Карла и дать Кинзила взять его в заложники. Если бы он был Чуканом, не было бы причин оставлять Карла, Когда тот падает, а неизвестный противник убегает, Цыпфель и Кинзела, кажется, чувствуют себя обремененными тотальной войной. На первый взгляд это не было видно, но, по мнению Джина, Кинзела была группой, которая могла быть осью великой силы. Но здесь Кинзела не удалось вернуть компас. Им было выгодно взять в заложники хотя бы Карла и попросить что-нибудь у Цыпфеля. Нет причин не делать этого. Естественно, Джину выгодно углубить неприязнь между Кинзелой и Цыпфелем. Забавно, Чуканталдер, скоро ты поймешь, что я имею в виду. И у тебя не будет выбора, кроме как следовать за ним, если ты не идиот. Шух, Чукан ударил тростью по полу и образовал большой защитный щит. А оставшиеся из Кинзела люди собрались за ним. Молнии лились только против Карла и его людей. Выжившие охранники Цыпфеля были ветеранами из ветеранов. У них дела шли лучше, чем сначала, как будто они немного приспособились. Они использовали щит колдуна или избегали молний, предсказывая, в какую сторону метнуться. Чукан и его люди застряли в защитном щите и были бдительны. «Сэр Чукан, поделитесь». Он покачал головой, когда Карл попросил о помощи. «Что ж, нашему союзу уже пришел конец, а ты только что пытался ударить меня по спине, Ченг. Сэр Карл, бегите, я его остановлю. Не говори чепухи. Разве у него не было своей команды на первом этаже? Лучшие волшебники на первом этаже все еще не поднимаются. Лорд Чукан, мы должны сражаться вместе». Чукан молчал. Вместо того, чтобы теперь смеяться над Карлом, он сосредоточил свои мысли на попытке осознать полное невежество Джин. «Меня смутила особая сила, но у него было меньше 8 звезд. Однако, реальная боевая мощь, кажется, намного выше, чем у 8-звездных рыцарей. Тогда не было причин, по которым Карл не мог победить Джина. Но наоборот, Чукан считал, что Карл вряд ли победить. Но этого все равно будет достаточно, чтобы ранить его, и я боюсь, что он активирует палочку башни, прежде чем пострадает. На его палочке есть руническое заклинание. При активации из 4 башен сразу прилетит подкрепление, а Ранкандил и Вермонт сразу узнают. Это могло представлять большую опасность как для Кинзела, так и для Цыпфеля, но было ясно, что Карл поставит свою жизнь превыше всего, если его загонит в угол. Я его ненавижу, но думаю, мы должны сначала помочь Карлу победить неизвестного. В тот момент, когда Чукан подумал об этом, молния внезапно прекратилась. Карл первым запел атакующую магию. Джин развернул еще одну технику династии Мин. Угнетение. Два рыцаря на ровном месте потеряли шеи. Остальные трое снова рефлекторно отскочили в сторону, и Джин бросился к Карлу. Как только появилась брешь, умри. Карл протягивает палочку. В тот момент, когда из нее вот-вот посыпались бесчисленные ледяные лезвия, арх, меч отрезал набалдашник палочки. Тем не менее, лезвия из льда все равно посыпались, и Джин не мог увернуться от них. Он верил в руну Мюльта и нагрудник черного света. В результате вся одежда была разорвана и обе руки порезаны и порезаны, но осколков костей, к счастью, не было. Тук-тук, с окровавленных рук и плеч Джина капала кровь. Если бы не броня, он был бы смертельно ранен. «Это потому, что ты взволнован. Ты не можешь стоять на месте». Квах. Джин раздавил набалдашник палочки. Буквы рун, написанные на нем, тоже были разбиты, поэтому Карлу ничего не оставалось, кроме как побелеть. Отсутствие палочки не создает большой проблемы с магией, а вот потеря предохранительного устройства настораживала. «Не расстраивайся так сильно, у тебя будут проблемы, даже если ты вызовешь семью». Не только Карл, но и Чуканв был потрясен этим замечанием. Это не из-за фехтования Джина или смелых победных движений. Это потому, что он чувствовал, что тот прочитал его мысли. По шее великого мага побежали мурашки. Джин посмотрел на Чукана, грубо стряхивая ледяное лезвие, застрявшее в его руке. Рана глубже, чем ожидалось. «Сейчас я закончу и уйду отсюда. Это не смертельная рана, но ты не можешь правильно использовать меч, потому что руки покалечены». Кроме того, Карл не ожидал, что палочка будет разрезана. Во-первых, первая магия была блефом. Заклинание, которое он действительно приготовил, это что-то другое. Голубое пламя появилось на двух концах меча. Магия поражения противника синим пламенем, которая не гаснет просто так. Та самая магия, которую Мьюран использовал в Калане. Карл Цыпфель хотел одурачить Джин таким образом, увидеть его лицо, страдающее от пламени. Но улыбка, появившаяся у Карла, застыла менее, чем через секунду. Арх, владыка настоящего синего пламени. Тес, это же, рот Щукана открылся. Им не хватало причудливой энергии мины древней магии. Он думал, что это все, но ошибся, потому что Джин вообще не использовал магию после заклинания света. Ха, как только Карл вздохнул от стыда, пламя, которое собиралось прилипнуть к телу Джина, замерло. О том, что фениксом Джина была Тес, не было известно, об этом не знал Имидор. Единственный свидетель, видевший Тес, Мьюран Цепфель, умер до их прихода. Что за, о чем ты говоришь? У подавленного Карла все еще было достаточно маны, чтобы сражаться, но его воля сломлена. Это означало поражение. Что бы он ни делал, Карл не может победить Джина. Неважно, насколько велика его магия или насколько много маны, ну, тебе не обязательно знать, кто я такой. Я хотел бы сказать еще кое-что. Глаза Джина обратились к спине противника. Именно там стоял Щукан. Тебе лучше быть осторожнее, Карл. Хвух. Луч маны, выпущенный Щуканом, пронзил его. Глава 194. Операция «Компас», часть 6. Сразу же появились вторые, третьи и четвертые лучи маны, что проникли в конечности Карла. Ой, сэр Карл, когда он упал, отчаяние коснулось трех оставшихся рыцарей и волшебников. Если Щукан напал в этой ситуации, то у них не было выбора. Черт тебя побери, я просто возвращаю тебе должок. Как только Джин пожал плечами, волшебники из защитного купола Щукана массово применили атакующую магию. Целились, естественно, не в него, а в немногих оставшихся слуг Карла. Щукан. Еще до того, как крики стихли, все мечники и волшебники Цепфеля умерли. С тех пор, как Джин решил атаковать Карла, этот шаг Кинзела был частью его плана. Ты не такой уж и бестактный, Щукан. Никогда не думал, что ты будешь так сговорчив. Таким образом, Тесс, не нужно что-либо делать. Карл был таким же хмурым, каким и был. Джин легко поднял его раненой рукой и бросил в сторону людей Кинзела. Как только он упал перед Щуканом, окружающие маги использовали исцеляющую магию. Это меры для избежания смерти драгоценного заложника от чрезмерного кровотечения. Ты не думал, что твоя очередь после Карла? Блефуешь до конца. Что, по-твоему, ты можешь сделать Щуканом Талдером, хотя и вызвал Тесс? Ха-ха-ха. Джин и Тесс одновременно расхохотались. Щукан Талдер, ты не уверен, что сможешь убить меня. Вот почему выбрал направление, которое принесет наибольшую пользу. Направление, которое было предложено мной. Так что перестань говорить то, чего сам не понимаешь. Некоторое время они обменивались взглядами. Джин блефовал, а Щукан не был уверен. Даже если использую всю духовную энергию, безумно сражаться с Щуканом в таком состоянии. Если он действительно хочет драться, мне следует бежать достаточно магии, чтобы призвать Тес, те странные молнии. Может быть и другая скрытая сила. Возвращать компас небезопасно, мне придется благополучно вернуться с Карлом и встретиться с лидером. Были потеряны 5 белых волков, множество старших членов организации, а также компас. Но не все было потеряно, как ситуация обстоит у Карла Цепфеля. Судно порта загружено другими работами Бувара. Переменная Джин – это катастрофа, которой никто не ожидал. Когда лидер получит отчет, то попытается как-нибудь сделать этого неизвестного нашим человеком. У меня достаточно информации, чтобы отследить его в будущем. Щукан ушел первым. Хорошо, давайте сегодня позаботимся об интересах друг друга. Вы не зря прожили свой век. Может быть, вашему генеральному директору понравится видеть Карла Цепфеля. Призыв Тесс был снят. На первом этаже некоторое время тихо. Я не знаю, ситуация исчерпана или расширилось поле битвы хлоп. Джин сделал дыру в полу, топнув ногой. Тогда увидимся в следующий раз. Спустившись через дыру, он увидел хаотичную сцену. Как и на втором этаже, здесь, казалось, шла ожесточенная битва, полна трупов, крови и сломанных предметов. Джин не слишком волновался. Большая часть силы находилась наверху, поэтому Муракан, Кикантель, Кашемир и Алиса должны были справиться. Они все ушли к точке побега, или разбираться со скрытыми агентами организации возле игорного дома. Джину стало не по себе. Нет, я уверен, что они бы помогли мне, если разобрались внутри игорного дома. Что-то не так. Как только он вышел из игорного дома, Джин встретил Муракана, что превратился в кошку. «Привет». Муракан превратился в человека и обнял Джина. «Каким сильным ты стал, малыш? Я так горжусь тобой. Клубничный пирог, наверное, заплачет при виде тебя. Неужели это шрам, оставленный династией Мин?» Шутки в сторону. «Какова ситуация? Твой поклонник благополучно сбежал с острова. Вау! Полгода напряженной работы не прошли даром, но в остальном ситуация не очень хорошая. А чем ты? Есть еще две силы, которых мы не заметили. Не одна, а две. Специальное подразделение Вермонта и Ранкандил. Не то, чтобы мы двигались на основе надежной информации. Они только выяснили, что Цыпфили Кинзила встречаются здесь. Я не знаю, что происходит. Вот почему был в центре острова и когда услышал, что игорный дом перевернулся вверх дном, то сразу прибежал. Твоя любовь и остальные скорее всего уже избивают их. Нам повезло, компас уже у нас, так что остается только выбраться с острова незамеченным так же, как Ранкандил и Вермонт не получили всю информацию о Цыпфиле и Кинзила. Цыпфиле и Кинзила также не знали, что те находятся на острове. Откуда ты знаешь, что Вермонт и моя семья ничего не знают о компасе? Они бы не послали так много, если бы знали достаточно. Вы все решили отправиться к точке побега? Да, но, к сожалению, есть еще одна проблема, и она самая большая. Черт, как всегда ничего легкого. Что случилось? Муракан раздраженно сузил лоб. Затем он указал пальцем на море, раскинувшееся за спиной Джина. Оглянувшись назад, тот увидел, что по морю разбросано множество неясных фигур. Это военные корабли. Скоро весь остров будет полностью окружен. Если мы соберем всех вместе и сядем на лодку через 10 минут, то нас все равно начнут преследовать. На этом острове нет телепортирующих ворот. Они должны либо сесть в лодку, либо двигаться по небу, чтобы уйти. Кроме того, конечно, негде было прятаться, потому что это небольшой остров. А корабли, подготовленные друзьями Джина, недостаточно быстры, чтобы уйти от военных кораблей. Я уверен, что внутри много спецназа. Если это так, то единственный вариант, оставшийся для группы Джина, это улететь на Муракане. Это был способ побега, что будет использоваться только в экстренной ситуации. Если Муракан превратится в Сечис, то они, возможно, смогут сбежать прямо сейчас, но тот навсегда останется особенной целью преследования Вермонта, Цыпфиля и Кинзила. Я схожу с ума. Драться на втором этаже было проще всего. Что будем делать? Муракан, как обычно, решил последовать решению Джин. Если есть только один вариант, то ни о чем беспокоиться. Выберемся отсюда на тебе, у нас нет другого выбора, кроме как стать целью специального отслеживания. Тогда придется найти всех. Может, займемся этим на мне? Нет, это немного опасно. Мы найдем их в этом районе и вернемся сюда через 30 минут. Через 5 минут поиска оставшихся друзей, до ушей Джина донесся звук чего-то ломающегося издалека. Это был звук рыцарей Ранкандила, разбивающих корабль, стоявший в северном порту. «Уничтожайте все корабли. Никто не должен сбежать до прихода военных кораблей Империи Белада. Особенно нельзя пропустить женщину по имени Зелия. Очевидно, она ключевая фигура в этой ситуации». Ранкандил действительно демонстрировал свое имя. На чужой земле, когда приближаются чужие военные корабли, они пытаются остановить побег цели. Это было возможное поражение для них. Все виды порчи имущества могут быть запрошены и оплачены потом, но после прибытия военных кораблей и обыска причастных людей, их могут забрать насильно. Это семья, которая будет моей в будущем, но при этом намерения Вермонта или других сил не имели значения. Эй, что с вами? Мы хорошие люди, которые просто ловят рыбу и едва сводят концы с концами. Мужчины, которые оказались владельцами корабля, подошли к рыцарям-стражам и склонили головы. «Говоришь, вы пришли сюда, зная, что на этом острове есть только пираты, нищие и наркоманы. Отныне я буду убивать всех, кто несет чушь или бездельничает. На самом деле, каждый здесь был пиратским кораблем. Однако, для пиратов такой злобы не существовало. Но ты не сможешь дать отпор охранникам Ранкандила, как только сгоришь. Эй, да их всего 10 на острове, включая тех, что примерно на юго-западе. К тому же нечистокровные. Думаю, они обычные рыцари. Просто забирайте корабли, ублюдки. Корабль – наша жизнь, наша душа. Остров вернем позже». Пират, пытавшийся спрятаться от рыцаря-хранителя, вдруг повысил голос. «Правильно. Даже если они рыцари Ранкандила, как 10 человек могут поймать нас всех? В северном порту осталось более 50 кораблей. Выживет только тот, кто заберет корабль. У-у-у». Внезапно пираты, прятавшиеся по всему порту, выбежали наружу. Они слишком легкомысленно смотрели на ранкандильского рыцаря. Люди снизу понятия не имели, что за монстры самые известные в мире фехтовальщики. Бедняки есть бедняки, они думают только о том, чтобы забраться внутри корабля, даже когда мы их всех контролируем. В Северном порту было трое из десяти пришедших рыцарей-хранителей. Трое мужчин были готовы сломить бегущих, как собак, пиратов. Не думаю, что здесь есть наши люди. Кстати, парень, что первый подтолкнул всех идти к лодкам, убегает, верно? В тот момент, когда Джин собирался повернуться, хлоп, бах, бах, бах, бах, боевые корабли империи Белада начали обстреливать остров. Похоже, они были того же мнения, что и ранканделы. В первую очередь нужно потопить все корабли на острове, чтобы никто не смог спастись. Глава 195. Операция «Компас». Часть 7. Снаряды, выпущенные с военных кораблей империи Белада, были зачарованы магией. Боевая магия, увеличивающая дальность и взрывную силу. Для усиления сотен орудий требовалось не менее сотни шестизвездных волшебников. Тот факт, что здесь находится так много волшебников с шестью звездами, также означает, что есть много волшебников высокого уровня, что их возглавляют. Изначально это была сила, что никогда не пришла бы на этот маленький заброшенный остров. Пока Ранкандил отправил 10 рыцарей-хранителей среднего и высокого ранга, Вермонт использовал войска в военном масштабе. Это означает, что Вермонт опережает Ранкандил в количестве имеющейся информации. Из этого следует, что они уделяли Цепфилю и Кинзила больше внимания. Черные пятна в небе стремительно падали. Снаряды долетали до гавани в одно мгновение. Боже мой, пираты растерянно взвизгнули, а рыцари-хранители Ранкандила неприятно нахмурили брови. На порт и пляж начали падать снаряды. В результате взрыва столбы воды взлетели вверх, а пиратские корабли разбились. В отличие от пиратов, что просто лежали плашмя или безрассудно бегали, рыцари-хранители умело разрезали или уклонялись от снарядов и обломков, летящих в них. Это так раздражает. Нужно сообщить об этом в главный дом. Говорю вам, эти вермонские сошли с ума. Бах, бах, бах. Последовал новый артиллерийский огонь, но пираты не подняли голов. Это победа для Джина. Как бы все ни сбивало с толку, так проще покинуть остров, не попадаясь на глаза рыцарям. Все равно даже если все корабли будут уничтожены, они и так собирались ехать на Муракане. Однако, к сожалению, Джину также не повезло. Это потому, что после магии артиллерийского огня началась другая. Внезапно темное ночное небо стало красным, не из-за раскаленных снарядов. Это было результатом общих действий волшебников на борту корабля. Они приготовили даже это. Объединенная красная цепь, как следует из названия, представляет собой магию, в которой несколько волшебников объединяют свою ману, формируя некий барьер. Магия, обычно используемая для защиты замка или города от вражеских атак, в некоторых случаях имеет цель не дать противнику уйти. Прямо как сейчас, красная цепь – это далеко не спецназ, а магия, используемая при дворе. Что они ожидали тут увидеть? Красная цепь была одним из магических приемов, что символизировало магов Вермонта. В основе этой магии, которую они разработали самостоятельно, лежит управление воздухом. Ловушка, которую используют против дракона или летающего демона, чтобы предотвратить уничтожение и бегство, когда тот атакует императорский дворец. В радиусе красной цепи крылатым существам не позволено безрассудно летать. При обнаружении такового цепь сразу же атакует тысячи красных лучей. Ужасная сила, являющаяся магией, разработанной для безопасности императора. Это был момент, когда план Джина сбежать на Муракане провалился. Заклинание окружало весь остров. Даже если предположить, что Муракан сможет выдержать такую атаку, безопасность пассажиров – проблема. Нам нужно пересмотреть план, они должны убежать на лодке. Но непрерывный поток снарядов крушил порт и пиратские корабли, а остров осаждал флот. Все же лучше как-то найти корабль. Лететь слишком опасно. Как только они сядут в корабль, необходимо как можно быстрее выйти из радиуса заклинания. Флот будет преследовать их, но если выйти за пределы цепи, то можно уйти на Муракане. Вернуться к дракону стало важнее, чем найти его друзей. Красная цепь – это магия, разработанная около 100 лет назад, поэтому тот не подозревает об опасности. Если Муракан начнет летать из-за того, что устал по суше искать остальных, то это приведет к беде. Муракан. Малыш, когда Джин вернулся тем же путем, а затем обыскал окрестности, ему удалось быстро наткнуться на него. И пока он объяснял про объединенную магию красных цепей, откуда-то появилась Сирис. Джин, ты знаешь ситуацию, не так ли? На востоке гавани корабли были полностью уничтожены. Остров маленький, поэтому они быстро избавятся и от остальных. Она уловила ситуацию так же, как и Джин. «Сирис, ты случайно не знаешь, куда перебрались остальные? Они двинулись к западным точкам отхода. Эти двое из Вермонта, так что знают, что означает это красное небо. Если мы не сможем найти лодку, то шансов уйти не станет. Когда вы развили эту магию, проклятые люди, откуда мы возьмем корабль, если они все уничтожены? Я бы предпочел, чтобы мы ходили втроем. Нужно найти сэра Кашемира. Будем надеяться, что в ближайшем порту остался хотя бы один корабль». Вдали раздавались непрерывные взрывы. Муракан снова превратился в кота и держался на руках Сирис. «Ху, а ведь мне даже не заплатит. Я не знала, что все так осложнится. Моя мать попросила меня помочь, как будто я просто схожу на вечеринку. Когда впервые узнал, что к операции присоединилась ты, я был очень удивлен. Я больше удивлена, что ты сам перевернул второй этаж. Джин Ранкандил, ты стал еще большим монстром. Рыцари ищут Сирис. Давайте держаться подальше от них». Направление, в котором Алиса и Кашемир двигались, было западом. Благодаря Сирис группа смогла быстро найти их точку отступления. «Сэр Кашемир, Алиса, Кикантель и призрачный клинок найдены в точке побега номер 7. Это был склад пиратов, проживающих на этом острове. Первоначально, после того, как компас изъят, сбежавший туда должен спастись на пиратском корабле, спрятанном здесь. Мне нужно было подождать 3 минуты на случай, если вы придете. Я не ошибся. Давно не виделись, господин. Мурукан в порядке, он не летал после появления цепей. Я беспокоился, что нас могут разорвать посреди полета. Разве человеческая раса настолько сильна, ты не можешь просто пролететь? Эти волшебники на одном уровне с сумеречными магами Цепфеля. Десятки их объединились для этого заклинания. Нас двоих не хватит. Они решили оставить приветствие коротким и начать искать корабль. Однако, западный порт был полностью разрушен артиллерийским обстрелом. Не было ни одного корабля в исправном состоянии, видны лишь тела убитых пиратов и обломки. Остался только южный порт, но расстояние до южного порта было слишком большим. Несмотря на то, что остров маленький, бежать не меньше, чем полчаса. Военные корабли становились все ближе и ближе. Пока все собирались вместе, уже сузил круг и почти окружил остров. Существует низкая вероятность того, что на юге есть корабль, но лучше просто выплыть отсюда, сказал Джин, сделав вдох. А если попадет снаряд? Джин пожал плечами в ответ на вопрос Сирис. Ну, мы все здесь сильные. Да, это правда. В любом случае, я не думаю, что есть другой выход. Проблема в том, что какими бы сильными ни были Джин и его друзья, они не могут нормально сражаться под водой. В тот момент, когда их атакуют волшебники или флот, весьма вероятно, что они даже не смогут должным образом дать отпор перед тем, как станут побеждены. Из-за красной цепи два дракона не могли ни летать, ни драться в воде. На этом маленьком острове также не было места, где можно было бы спрятаться от их глаз. Ху, хотя он спокойно предложил плыть, было душераздирающе, что ему приходится полагаться на удачу, а не на способности. Кто же знал, что Вермонт прихватит красную цепь? Черт возьми, союзники чувствовали то же, что и Джин. Возможно, они не смогут вернуться в Тикан. Пошли. Он выбрался из точки эвакуации. То, что было видно, это остров в хаосе, небо, окрашенное красными цепями. Тем не менее, пираты и нищие бежали во все стороны, зло крича. Это место сильно обстреливают, так что нам лучше поискать скалу. А, что случилось? Джин внезапно замолчал. Это тот самый пират, который ранее подстрекал всех бежать в Северную гавань, верно? У него было спокойное лицо, в отличие от того, что было ранее в Северной гавани. Рядом с ним остановился еще один пират, в панике бегавший по улицам. Пока все паниковали, только два пирата остановились на месте. Сирис, Алиса, вы можете прочесть по губам разговор тех пиратов? Так внезапно, вы можете сделать это? Можно попробовать. Сирис и Алиса читали по губам, не спрашивая больше, зачем. Мне казалось, что я умру, но благодаря тебе у меня может получиться выжить. Иногда мне кажется, что у моего капитана есть ангел-хранитель. Я знал, что этот день однажды наступит. Все остальные невероятные тупицы. Они достаточно умны, чтобы выживать все это время, несмотря на тупую голову. Однако, мы единственные, кто выживет сейчас. Я не думаю, что кто-то еще придет. Пошли. Это все, что смогли прочитать Сирис и Алиса. Два пирата, закончившие разговор, куда-то шли. Услышав их разговор через Сирис и Алису, союзники лишь на мгновение посмотрели друг другу в глаза. Они говорят, будто в этом нет ничего необычного. Думаю, пираты приготовили что-то на всякий случай. Нет ничего плохого в том, чтобы пойти за ними. Джин неосознанно улыбнулся. Мне не понравилось, когда приходилось полагаться на удачу, а не на навыки, но теперь совсем другая история. Разве он знает, что приготовили пираты? Почему-то у него было ощущение, что это блестяще разрешит ситуацию. Глава 196. Побег. Часть 1. Пираты бежали, даже не подозревая, что джинны и другие тайно преследуют их. Они восстановились возле колодца. Колодец, что давно высох и перестал функционировать, как и большинство таких же на этом острове. Похоже, он использовался как секретный проход куда-то. Пираты бросились в колодец. Ну, коллеги пожали друг другу плечами. Не думаю, что это умные ребята. Они действительно могут просто спрятаться, даже не зная, почему флот окружил остров. Это правда. Когда Кашемир и Алиса заговорили, остальные кивнули. Я пойду за тобой, а если план провалится, то буду готов плыть. Будем надеяться, что у них есть козырь. Джин и другие подошли к колодцу. Следов пиратов под не было. Они исчезли в другом пространстве, соединенном внутри. Вскоре их глаза, после прыжка в колодец, увидели металлическую крышку, закрывающую пол. Это был какой-то люк, без ручки и плотно закрытый, его было трудно открыть, если ты не находишься внутри. Конечно, так было для обычного человека. Хлоп. Джин сорвал его голыми руками. Эй, ты стал сильнее, малыш, ты рвешь железо, как лист бумаги. Муракан говорил, как ни в чем не бывало, но Сирис ничего не оставалось, как запаниковать, прикоснувшись к смятому люку. Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша, вылетел кинжал. Стоило Джину махнуть рукой, как он отскочил и покатился по полу. Кто тот пират, который бросил кинжал? Джин сузил глаза. Пираты даже не могли кричать, когда смотрели на него. Он схватил пирата за воротник. Это был один из тех, за которыми следовала группа. Жаль тебя удивлять, но я не причиню вреда, так что пойдем вместе. У тебя, похоже, есть способ сбежать отсюда. Фат. Как только он закончил говорить, темный коридор осветился фонарями. Другой пират, открывший железную крышку, включил фонари. Столкнувшись с ними, у группы Джина не было другого выбора, кроме как удивиться. Сколько там людей? Это был не один и не два человека, десяток и более на первый взгляд. Удивительно было то, что в проходе под этим колодцем собралось столько пиратов-пираты, что зажгли фонари, все смотрели на Джина и его друзей, вытащив оружие. Черт, кто последний пришел? Он, должно быть, оставил хвост. Это Чиколли и Вельвет, бессовестные ублюдки. К счастью, за ними последовали немногие. Капитан, что нам делать? Я думаю, мы должны сначала убить их всех. Чиколли и Вельвет, так звали пиратов, за которыми следовала группа Джин. Они криво улыбнулись, в то время как пираты громко кричали. Тихо. Кто-то из группы пиратов вышел вперед. Он был знаком Джину, глава этой пиратской группировки. Пиратский король Космос, автор этого секретного прохода. Я думаю, ты капитан. Как только Джин открыл рот, глаза Космоса расширились. Джин Грей. Что? Это ты, Джин Грей? Кто это? О чем ты вдруг говоришь, пират? Джин сделал вид, что не понимает его, но Космос заговорил уверенным голосом. Думаешь, я забуду этот голос? Я все еще в долгу, так что хорошо встречу тебя, ублюдок. А, капитан, о чем вы говорите? Это Джин Грей? Джин Грей, победитель прошлого года, человек, который сделал должником нашего капитана. Джин пожал плечами. Светлые волосы и макияж делали его совершенно не таким, как обычно, но черты лица все еще были узнаваемы. Ну, хорошо, ты знаешь, кто я, так что не нужно много говорить. Космос, ты знаешь, что там происходит, верно? Флот Белада повсюду. Как ты собираешься убегать? Я не думаю, что они все здесь, чтобы прятаться в этом проходе. Когда Джин бессовестно спросил, Космос задрожал. Думаешь, я тебе помогу? Мы в не совсем плохих отношениях, не так ли? Почему ты говоришь так резко? Заткнись. Из-за тебя наша пиратская команда все еще отдает золото твоему лучшему другу. Мой друг, Бердин Цепфель, этому черту. Ах, я вспомнил, Джин Грей. Давай, вид Бердина, кричащего и ставящего на него 100 000 золотых монет против полемика, Данта Хейран. В то время награда за победу Джина была в три раза выше. После победы в тот день Космос целыми днями платил магу. Долги подобны снежкам, а Бердин неожиданно оказался крайне критичным в отношении денег. Космос уже выплатил основную сумму, но по-прежнему выплачивал более высокие проценты. Никогда не подумал бы, что Бердин Цыпфель будет жаден до денег. Это то, что не может себе представить даже король пиратов. Мне жаль, хотя нет, не жаль. Разве ты не должен идти на такой риск, чтобы заработать деньги на подпольной арене? Если бы Полмик победил, ты бы купался в деньгах. Посмотрите, как он говорит. Капитан, чего ждете? Вы просто обязаны его убить. У нас нет времени, давайте быстро разберемся и уйдем. Пираты заревели. Однако, сам Космос проделывал в голове всевозможные расчеты. Очевидно, что он член такой же семьи, как Полмик, Джин Ранкандил или Бердин Цыпфель. Космос все еще считал, что Полмик был Джином Ранканделом. Муракан и Кикантиль занимали аналогичные позиции в отношении пиратов. Малыш, давай начнем с того, что возьмем капитана в заложники. О чем ты пытаешься говорить? Я согласна. У нас мало времени, так что давай сделаем так. Я уверена, что есть выход с этого острова. Когда Муракан шагнул вперед, пираты были готовы к бою. Эй, Космос, если этот парень начнет размахивать кулаками, вы все действительно можете умереть. Так что позволь мне сделать тебе предложение. Псина, слушай, мы с тобой собрались в этом подвале, чтобы выбраться с острова, верно? Я не знаю, что ты приготовил, но если поможешь нам сбежать, мы избавим тебя от твоих долгов. Что? Буквально. Я избавлю тебя от твоих долгов и дам щедрое вознаграждение. Как только Космос вытащил меч, Джин вызвал свою ауру. Более сотни пиратов споткнулись от давления его ауры. В то же время Муракан, что был быстр, как выстрел, схватил Космоса и сломал его меч. Джин молча посмотрела на него и прошептал. Голос был таким тихим, что другие пираты его не слышали. Говорю заранее, на случай, если ты попытаешься отказаться или торговаться, меня зовут Джин Ранкандил. Полмик был Дантахираном, а я выиграл финал. Космос очень быстро разобрался в ситуации. Так им был не Полмик, а ты? Да, это не может быть совпадением, что я и Дантахиран встретились на твоей арене. И Бердин Цыпфель наблюдал за этим. Космос наконец смог понять, почему Бердин спас Полмика, что был известен как временный знаменосец Ранкандила. Другие пираты, казалось, топали ногами, когда видели Космоса, побежденного за минуту. Есть еще одно условие, Джин Ранкандил. Говори, после побега с острова поклянись, что будешь обеспечивать безопасность наших пиратов. Ты также хочешь остановить преследование империи? Нет, это относится к тебе и твоим друзьям, а также рыцарям Ранкандила. После того, как ты станешь знаменосцем, не пытайся нас уничтожить. У Белада нет проблем с нами. Космос не знал, но за ними отправится не только империя Белада, но также Вермонт, Цыпфель и Кинзила. Джин подумал, должен ли он сообщить об этом Космосу, но принял решение, что лучше сообщить об этом потом. Клянусь честью своей и своей семьи, у Космоса в любом случае не было выбора. Это была всего лишь пустая просьба. Когда группа Джин нашла колодец, их судьба уже была решена. Черт, я приму предложение, следуй за мной. Когда Космос встал и закричал, его люди наклонили головы, как будто понятия не имели, что он говорит. Капитан, я думаю, вас шантажировали, не позорьте себя. А вдруг он обманет? Джин Грей такая же шишка, как и Полмик с Бердином Цыпфелем. Он действительно избавит нас от долгов? Кстати, Космос, какого черта? Ты уверен в этом пути? Когда Джин спросил, следуя за пиратами, Космос многозначительно улыбнулся. Даже если он был Ранканделом, все равно будет удивлен, увидев это. Мгновение спустя, когда он достиг конца прохода, показалась скала. Под ней была полость, а посредине стоял огромный парусник. Лодка, так сказать, глубоко под землей. Пираты деловито двигались и готовились к чему-то. Это седьмой приказ. Мы собираемся взять его и сбежать. Когда-то это было громкое имя. Какого черта ты подготовил? Узнаешь прямо сейчас, осталось немного. Под землей нет ни капли воды, чтобы использовать седьмой приказ. Кроме того, как выбраться кораблю из заваленной полости? Неубедительные пираты начали подниматься на борт корабля по указанию Космоса. Джин и его друзья поступили также в оцепенении. Взрывай! В тот момент, когда Космос закричал, скалы начали падать. Пираты взорвали волшебную бомбу, которую уже установили. В то же время из разрушенных скал стали изливаться буквально массивные потоки воды. Удивительно, но когда скала рухнула, Джин сразу увидел море. «Давай, седьмой приказ». Корабль двигался в сторону моря. Глава 197. Побег, часть 2. В конце главы была маленькая опечатка. Вместо «давай, седьмой приказ» должно было быть «лети». Я подумал, что снова ошибка Анлейта и исправил на иной лад, но оказалось, все было верно, и корабль правда полетел. «Лететь нельзя», — Джин рефлекторно закричал. Но корабль уже вылетел, как ядро, и несся к морю. «Не волнуйся, он не попадет под чары Империи. Корабль не имеет крыльев и не является живым существом». Кроме того, космос знал, что седьмой приказ на самом деле не летел, поэтому не был обнаружен в красной цепи. Поездка на летающем корабле – это не то, что можно часто испытать. «Кваааа! Боже мой, ты хочешь сказать, что это приготовили пираты?» Джин и его союзники думали именно так. Космос заранее установил корабли, чтобы они могли спастись в случае чрезвычайной ситуации. Помимо седьмого приказа до этого были еще корабли, от первого до шестого. Они даже не слышали раскатистого смеха космоса. Корабль был использован как снаряд под огромным напором воды, для них это было впервые. С другой стороны, пиратам ситуация показалась знакомой. Все они кричали, как возбужденные обезьяны, наслаждаясь невероятной скоростью корабля. Когда Джин открыл глаза перед ветром, его веки были готовы перевернуться вверх дном, а волосы рассыпаться. Он посмотрел вниз и увидел корабли. Это был флот Империи Белада, окруживший остров. Стоявшие на палубе в изумлении поднимали головы, словно ошарашенные. Седьмой приказ пролетел мимо них как птица. Он летел долго, падая далеко в море. Это нереальная сцена. Командиры флота не могли даже приказать расстрелять корабль. Они просто загипнотизировались на мгновение с выражением лица. Что это? Ха-ха-ха, сейчас упадет, держись. Еще до того, как космос так громко закричал, Джин и остальные засунули пальцы в щели на палубе. Сомнительно, сможет ли корабль выдержать удар. Если море не примет его, седьмой приказ будет разбит. Ни у одного Джина и его друзей были сомнения, так же было и с флотом Империи Белада. Па-а-а. Словно разразилась приливная волна, повсюду взмыли потоки воды. Это произошло в результате падения, в то же время раздался звук чего-то ломающегося. Началось крушение корабля, разлетелись осколки. Палуба была полностью разбита. Тем не менее, пираты выглядели занятыми смехом и болтовней. Полная разруха. Удивительно, но по мере того, как бурлящий поток утихал, седьмой приказ двигался вперед ловко и неторопливо. Хм. Джин бессознательно вздохнул. Оглядываясь назад, остров и флот казались маленькими, как Боб. «Ты знаешь, как наши пираты выживают среди таких монстров, как ты. Благодаря этому, в море ни флот Империи не может преследовать нас, ни сама Империя. Думаю, мой желудок разбит. Я слышал треск киля, когда мы приземлились. Палуба вся сломана, но мы действительно можем победить в погоне с их кораблями». Космос похлопал Джина по плечу и рассмеялся. «Ну, море любит нас. Не волнуйся, через полчаса после быстрого ремонта они будут маленькой тенью, а через час их не будет видно. Ремонтная бригада, за дело». Пираты, хихикавшие от слов космоса, разошлись по своим местам. Джин и капитан были единственными, кто бездействовал. «Удивлен. Что, черт возьми, ты сделал? Даже не пытайся узнать наши секреты. Но если кто-то пройдет через это, у него не будет выбора, кроме как спросить, верно? Ха-ха-ха. Это тело не просто так зовется королем пиратов». Остальные все еще были в шоке. «Какого черта ты делаешь среди пиратов с такими способностями?» Джин хотел спросить об этом, но сдержался. Похоже, он очень гордился своей работой пирата. Теперь пришло время сказать ему спасибо. «В любом случае, спасибо, благодаря тебе я благополучно выбрался с острова. Главное, сдержи свое слово. Если я и мои ребята благополучно доберемся до земли, у нас не будет проблем с выполнением условий». «Какой маршрут?» «Я поеду в окрестности королевства Цзен, пополню запасы на острове наших союзников возле него. Это займет всего 2 недели. Что ты собираешься дать мне? Намного больше, чем ты думаешь. Деньги, которые я заработал тогда, покажутся тебе копейкой. Было не лишним дать больше. Бегство на Муракане или Кикантель было худшим выходом, но красная цепь распространилась по небу. Он был полон решимости убегать вплавь и потерять некоторых из своих друзей, поэтому Джин благодарен за встречу с космосом. Это не просто так. Он познакомился с Бердином и Данте в прошлом году благодаря их участию на арене и получил карту, ведущую к руинам Каллана. На самом деле космос ничем не отличался от лучшего благодетеля Джина. Задыхаясь, он расхохотался. «Я использовал этот способ, потому что у меня не было других вариантов, но это мягко для Ранкандила. Разве ты не способен убить нас, как только мы будем в безопасности? Мы просто пираты. Ты хочешь, чтобы я это сделал? Вот что хочу сказать. В отличие от нас, ты считаешь обещание важным, так что давай не будем менять тему сейчас. Ха-ха, я с нетерпением жду выполнения тобой условий. Не забудь списать долги и заплатить нам сверху. Конечно, это того стоит». Узнав подробности, Космос не был в ярости. То есть еще тогда, когда узнал, что за ним будет охотиться не только Империя, но и спецназ Вермонта, а также Цыпфель. «Они все равно преследуют нас все время. Думаешь, мы идиоты? Я спрячусь на несколько лет с деньгами, которые ты обещал мне прислать. О, мой бог, островов так много, как они собираются обыскать их все. Так что не волнуйся и просто передай мне деньги». 18 июня 1797 г. Первое, что сделал Джин в тот момент, когда все его друзья снова собрались в Тикане, это отправил пиратам космоса золотые слитки. Он также написал письмо: «Если не совершишь аморальных поступков, то когда-нибудь я дам тебе гнездышко в Хафистере, так что подумай о реабилитации, господин». Как только Гилли увидела Джина, его глаза покраснели. Отъезд Джина к великому барьеру Митра и его участие в операции по изъятию компаса, она долго ждала его, но она не стала шуметь. Няня узнала его с первого взгляда. Тот факт, что Джин сейчас действительно силен. «Ты вырос, получил то, что хотел». Гилли улыбнулась, давая Джину золотой компас. «Почему он у тебя?» «Я работала с семицветным павлином, узнавая, как использовать его, пока вас нет. Как и любой другой артефакт, он приводится в действие инъекцией маны. Начнем с этого. Да, я не могу дождаться, чтобы проверить его так же, как не могу дождаться, чтобы съесть еду, которую ты приготовила. Я буду готова, как только закончу». Джин, держа в руках компас, спокойно начал вводить ману. Цин, чи, чи, кирик. Компас пришел в движение, и в следующий момент мана, отраженная от поверхности компаса, начертила в воздухе карту. Это континент. На первый взгляд, она ничем не отличалась от типичной карты артефактов путешествий, за исключением того, что была немного большая. Красные точки плывут по всему континенту. Джин восхищался картинки. Красные точки были сосредоточены в Федерации магии, Рутера. Немногие замечены у союзников Хафистера и время от времени распространялись в других областях. «Ты же не думаешь, что это все контрактники?» «Наверное, именно так, лорд Кашмир. Это определенно так, учитывая, что большинство на стороне Вермонта и Цыпфеля. Местонахождение контрактника было не очень точным. Красные точки были просто знаком, примерное местоположение. В нем не было никаких указаний на внешний вид или состояние контрактника. Но красное пятно означает, что там есть таковой, так что одного этого было достаточно. Используя товар и рабочую силу, чтобы сузить масштаб, они могли найти столько, сколько возможно. Тем более, если земля небольшая и есть только одно красное пятно в зоне вроде Мамита, поиск будет очень легким. С другой стороны, на больших континентах с множеством красных точек казалось трудно найти даже с помощью компаса. Я просматривала его несколько раз, прежде чем вы пришли. Красные точки слегка меняют свое местоположение каждый день. Может быть, это потому, что контрактник в пути. У него были мурашки по коже. Я так рад, что мы с Аньей покинули Тикан полгода назад. Не знаю, что бы Цыпфель сделал, если бы я остался здесь. Цыпфель, должно быть, знал о том, что в Тикане было три контрактника. Вольный город Тикан – это остров. Таким образом, в отличие от других континентов, не было необходимости сужать круг поиска. Если бы это было так, то светились бы три красные точки на Тикане, как сейчас. Хаэм, Джин замолчал, глядя на Тикан на карте. Почему-то ни одна красная точка не светилась. Хотя трое контрактников, Джин и Вриентя здесь. Нет, компас подделка. Почему на Тикане нет красных пятен? После слов Джина все посмотрели в одно место. Это странно. Похоже, у него правда есть возможность находить контрактников. Три дня назад на королевстве Сушерен была красная точка, а сегодня утром появилась небольшая статья, в которой говорилось, что в нем появился человек, который подписал контракт с богом снарядов. Бог снарядов? Его звали Алманга или Олунга. В любом случае, Компас будет помечать даже такой мусор, он настолько некомпетентен, что я даже не могу назвать его богом». Муракан фыркнул, но все остальные думали о другом. «Странно, почему написано, что в Тикане нет контрактников, когда Гилли говорит, что он кажется настоящим?» Киканте, что просто стояла, посмотрела на Джина и Муракана, как будто что-то пришло ей в голову. «Вы двое, уйдите на какое-то время. Почему вдруг уходите? Куда? Из Тикана». Глава 198. Слухи и преследователи. Часть 1. Как только Джин и Муракан вернулись домой, их сразу выгнали. Они использовал ворота для перемещения остров Манджи в Западном море. «Внезапно ты меня отсюда выгоняешь». Кикантель покачала головой, когда Муракан заговорил. «На компасе нет изменений. Ну, теперь Энья, на этот раз ты уходишь». Я тоже». Энью тоже выгнали. Также на остров Манджи. Затем произошло изменение компаса. Как только она отправилась, на карте компаса появилась красная точка. «Ну, я поняла. Кажется, этот компас не может определить контрактника Салдирета». Когда Энья отправилась на остров, появилась красная точка, но когда вернулась в Тикан, она исчезла. «Я выведу Энью и Эврию». Когда Джин забрал их, на карте снова появились изменения. Две красные точки принадлежали Эврии и Энье. Снова один Джин вышел из Тикана. Компас не выявил красных пятен на Тикане или острове. «Это странно. Я уверена, что компас не может ориентироваться в Джине, но это не значит, что Энья и Эврия затронуты этим и не подвергаются отслеживанию. С тех пор Энья и Эврия побывали в нескольких других местах, помимо острова. Каждый раз результаты были одинаковыми, с Джином или без него. Я думаю, что в Тикане что-то есть», — заключила Кикантель. «Зеркало – это все, что пришло на ум Джину». Затем он провел тот же эксперимент с зеркалом. Менее чем через час они поняли, что зеркало скрывает контрактников от компаса. Подводя итог, Джина не видно без зеркала, а Эврию и Энью – да. Пока зеркало находится в Тикане, это ничем не отличается от безопасной зоны. Зеркало обладает свойствами Богомана и печати Салдирета, что затрудняет работу компаса. С компасом или без мы все равно были в безопасности. В прошлом Андрею Цепфилю не удалось точно определить местонахождение Эври, вероятно, из-за ограниченных функций. Тем не менее, они не страдали напрасно. Отныне группа Джина может видеть примерное местонахождение контрактников по всему миру. Через него можно было сделать вывод, был ли кто-то похищен Цепфилем. Если красная точка вдруг начнет двигаться в сторону Федерации Рутера, вероятно, происходит похищение. Это не просто так. Если появится новый контрактник, особенно тот, кто нам очень нужен, мы сможем найти его раньше Цепфиля или в равное время. Также в очередной раз подтвердилось, что Тикан – безопасная зона, так что полгода напряженной работы не прошли даром. Нам нужно создать оперативную группу для ежедневной проверки компаса. Лорд Кашемир, пожалуйста. Хорошо, господин. Теперь, когда подтвердил, что Эврия в безопасности, я наконец почувствовал облегчение. «Сэр, я расскажу вам остальную часть отчета». «Да, пожалуйста. Прежде всего, посмотрите на это». Гилли открыла газету на столе и сказала: «Империя Белада, остров пиратов. Появляется загадочный человек в волшебном, черном шлеме, герой он или злодей? Ха-ха, малыш, так ты герой или злодей?» Как только Муракан прочитал первую строчку, он нагрызнулся на Джина, а Сирис подавила громкий смех. Об этом говорится в статье. Таинственный мужчина по имени Бамиль использует молнии, вероятно, является новым контрактником бога Бури Петила. Если он подрядчик Петила, то это первый раз за 288 лет, когда появился его контрактник. Он, кажется, не принадлежит какой-либо большой организации. Это потому, что Цепфили Вермонт официально выражает готовность связаться с ним. Прошло много времени с тех пор, как они выражали такое внимание кому-то. Ранкандил еще не показал никакой позиции, внимание уделяется тому, каким будет его дальнейший образ действий. Свидетели говорят, что это был мужчина с яркими светлыми волосами и красивым лицом. Однако, с большой вероятностью это маскировка, нельзя исключать возможность использования кожи чужого человеческого лица. Причина, по которой он посетил остров, не ясна. Теория о том, что это уничтожение пиратов, и теория о том, что он был нацелен на ценности игорного дома, сосуществуют. Люди могут только надеяться, что новая фигура, всколыхнувшая континент, будет хорошим человеком, В этот момент лицо Джина должно было гореть. Сотни СМИ уже написали такого рода статьи. Я ожидал, что у меня не будет другого выбора, кроме как стать популярным, но это несколько смущает. Пока Муракан смеялся, Джин думал о скрытой информации в газете. Нигде не говорится о Кинзилой Компасе. Не было ни того факта, что там был кто-то вроде Чука Наталдера или Карла Цепфиля, ни строчки описания рыцарей Ранкандила, также ни слова про спецназ Вермонта. В центре внимания я, пиратская зачистка и горный дом. Другими словами, Ранкандил, Цепфиль, Кинзила и Вермонт, четыре крупные державы, уже закончили контролировать СМИ. Цепфиль и Вермонт официально выражают готовность встретиться со мной, а это значит, что они даже не знают, кто я такой, и у них нет уверенности найти меня в ближайшее время. В противном случае нет оснований выдвигать такую позицию. Без ведома мира это был способ Цепфиля и Вермонта насильно схватить или убить Джина, когда тот попадется в их ловушку. И с этими статьями те, у кого есть вопросы или обиды, получили много подсказок. Персонажи, которые встречались с Джином, так сказать, те, кто видел руну Мюльты. Примеры включают Кудзана, Верис и Ратца, видевших ее в королевстве Дилки, а также бревенчатой хижине Кикантиль. Теперь у них была одна надежная подсказка. Если он где-нибудь в будущем воспользуется руной Мюльты и оставит свидетелей, то оставит след. Джин быстро стал знаменитостью, но не как Ранкандил и не как Грей, а под именем Бармиль. Те, кто видел руну Мюльты, будут умирать от желания использовать эту информацию. Кудзан и Верис, а также Ратц точно постараются. Малыш, они теперь твои противники, битвы определенно не избежать. Кажется, вы обрели новую силу от династии Мин, мастер. Сама я этого не видела, но, видя, как Цепфиль и Вермонт активны, не могу себе ее представить. Ты удивишься, увидев ее. Клубничный пирог. Мы виделись по дороге сюда, она просто восхитительна. Малыш, покажи клубничному пирогу позже тоже. Вместе с мечом, конечно. Как-то Джину было неловко, но Гилли просто гордилась им. А теперь давайте все выпьем. Так трогательно снова видеть всех нас в Тикане, сказала Гилли. В тот день Сирис не вернулась во дворец и наслаждалась выпивкой со своими друзьями. Пока его коллеги смеялись и болтали, она по большей части молчала, но тихо скрывала радость в своем сердце. Пока Джин и его коллеги всю ночь веселились в Тикане, группа собралась в секретной вилле в Хафистере. Джошуа и его последователи. Черный шлем и сила бога бури. Что вы думаете? Рядом с Джошуа стояли Кудзан и Верис, на столе лежала та же газета, которую читал Джин. Не так давно, закончив свои приготовления, они поклялись подчиняться Джошуа. Было решено, что если он не станет следующим патриархом Ранкандила, то не получится отомстить контрактнику Салдирета и Черному Дракона. «Я думаю, это мог быть он», — сказал Кудзан. Верис ярко улыбалась молодому человеку, сидевшему рядом с Джошуа. «Это из-за шлема?» «Да, с тех пор я постоянно обшариваю мир. Никого еще не видели в таком шлеме. Он маг, так что мог бы наложить на меч магию молнии». «Уу». Джошуа с тяжелым выражением лица выплюнул сигаретный дым. «Да, я тоже так подумал. Вы не думаете, что Бармиль является контрактником Петила, а не Салдирета?» Джошуа кивнул на вопрос Кудзана. «Ну, я не уверен. Если бы не поступила новая информация, я, вероятно, пришел бы к тому же выводу, что и вы. Он устроил шоу, чтобы скрыть, что он является контрактником Салдирлета. Если бы вы могли сказать мне, какая информация поступила?» «Это не было просто шоу. Действия Бармиля в статье не раскрыты СМИ, но пятеро штурмовых капитанов Белого Волка были мгновенно убиты». Верис, улыбавшаяся молодому человеку, прикусила губу. «У них не было информации о контрактнике Салдирета после смерти Таймюн Мариус. Чувствую раздражение, пять капитанам Белого Волка, это просто какой-то новый парень. Если бы его магические достижения были такими великими, и я, и Кудзан были бы поджарены, когда мы впервые встретились. Что, черт возьми, за парень этот Бамел? Думаю, что он сильный волшебник». «Это то, что сказала Верис», показывая провокационный взгляд. Затем она села рядом с Джошуа и облизала губы, все время глядя на бесстрастного молодого человека рядом с ним. От этого взгляда он задрожал, а глаза наполнились страхом. «Хватит». После предупреждения Джошуа, Верис метнула взгляд в другую сторону, а молодой человек снова стал бесстрастным. «Может, он действительно подрядчик Петеля? Судя по тому, что вижу, я думаю, это так. Пять капитанов Белого Волка за раз, что скажешь, Джулиан? Можешь сделать так же?» «Не могу. Джошуа покачал головой, когда молодой человек спокойно ответил: «Тогда, думаю, пришло время укрепить твою силу». Верис удовлетворенно облизнула губы. С тех пор, как перешла к Джошуа и встретила Джулиана, она постоянно мучила его и получала удовольствие. Руки Джулиана под столом дрожали. Но это была не злость на Верис, а дрожь от страха перед Джошуа. Глава 199. Слухи и преследователи. Часть 2. Шинг. Рыцарь срезал печать письма указательным пальцем. Прошло почти 7 месяцев с тех пор, как было получено последнее письмо. Другими словами, Сайрон наслаждается единственной радостью сегодняшнего дня впервые за 7 месяцев. Прошло много времени с тех пор, не могу поверить, что он там так развлекается. Хан внутренне улыбнулся. В последнее время Кашемир вообще не присылал письма, поэтому Сайрон начал беспокоиться. Он даже не мог сказать, где младший или что он делал. К счастью, письмо, казалось, было наполнено предложениями, которые наполняли его сердце. Меч мины техники духовной силы. Два фехтования, описанные в письме, надолго привлекли внимание Сайрона. «Я слышал, что появился парень по имени Бамиль. Ты слышал о таком?» «Да, это имя прозвучало на домашнем собрании. Сказали, что может быть контрактником Петила. Я не знаю, был один или в компании, но он убил 5 капитанов Белого Волка на острове Империи Белада. Не думаю, что он обычный человек. Все будут удивлены, узнав, что это наш младший». «Да, молчите. Также примите соответствующие меры, чтобы остальные не слишком суетились». Сайрон дочитал письмо. Информации о компасе не было, было только посещение джином Лапараса и его противостояние с Кинзилой Цыпфилем. Без умолчания было написано, что помогла Сирис из дворца. Сайрон не чувствовал себя плохо, хотя и знал, что Кашемир намеренно скрыл информацию. «Ха-ха!» Земля слегка содрогнулась от тихого смеха. «Вы выглядите довольным, милорд. У вас не будет выбора, кроме как посмеяться и над этим отрывком». В первой главе письма, которое было представлено в виде стихотворения, было написано именно это. «Дорогой сэр Сайрон, это то, что сказал мне господин, проигравший прошлой ночью на попойке. Думаю, теперь я могу соперничать с моим отцом». «О, слушая удивительную историю», выражение лица хана стало жестким. «Ухо, он, должно быть, сошел с ума. Хан, ты когда-нибудь слышал о династии Мин?» «Да, насколько я знаю, это проигравшие государства полмиллиона лет назад, населенные неизвестным видом. Кажется, младший познакомился с королевской семьей Мин через какое-то испытание, которое проделал Салдирит. Среди них есть персонаж, Туссин, который, по словам Джина, вероятно, так же силен, как и я». Хан не мог подобрать ответ. «Где на свете есть человек, который мог бы сам соперничать с рыцарем бытия? Кроме того, это король династии Мин, которая, как известно, была уничтожена полмиллиона лет назад. Но самый молодой господин и Кашемир не посмели бы солгать». Хан терпеливо ждал следующего слова Сиона. «Логика младшего заключается в том, что он получил его часть и теперь сможет победить меня. Ха-ха, это так мило, что я готов расплакаться. По правде говоря, я думаю, что самый молодой мастер сказал это, потому что еще ничего не знает. Он так быстро растет, но ему всего 17 лет. Хан, человек, который своими глазами видел детей и большинство Сайрона. Даже Луна, которую всегда признавали самой сильной, не могла бы сказать то же самое. Хан, да, мой господин. Он ни разу не сказал, что не сможет сделать этого». Хан поспешно склонил голову при этом замечании. «Я оговорился. На этот раз мне любопытно, сможет ли самый младший взять на себя ответственность за то, что говорит». Хан сразу понял скрытый смысл слов Сайрона. «Он хочет лично проверить навыки джина. Мы тихо доставим младшего мастера в Черное море?» «Нет, не надо. Я не думаю, что Кашемир собирается навестить Тикан сам. Это было бы слишком смело для него. Если Сайрон сам отправится в Тикан, внимание всего мира будет приковано сразу. Это делает его больше небезопасным домом для джин. Всевозможные великие державы начнут подсаживать людей туда». Сайрон улыбнулся. «Есть бумага? Вот, пожалуйста». Вскоре Сайрон взял перо и начал что-то записывать. Он улыбался в процессе. Всякий раз, когда это случалось, хан был в странном настроении. После того, как Луна отказалась от своего трона, было время, когда он перестал улыбаться. Закончив писать, он протянул хану лист бумаги. То, что он написал, было письмом. И хан, увидевший имя получателя, широко раскрыл глаза. Он. Хан поспешно сунул письмо в руки, не проверив содержимого. Он не будет смотреть содержание, пока оно не будет доставлено получателю. Хан, да, отдай свое и получи две бутылки с моим именем. Отдай одну Таларис и принеси другую мне через 10 дней. Хорошо, тогда я уйду.